или же каску называют, как в арабском языке, мигфара, потому что она естуру рас, скрывает голову. Ляннаху юстару рас, ау естуру рас, ва яхигиль атар аль макрух, мин вуку'и сайф, ау мин вахай сайф и ванаху аль рас. Потому что эта каска или этот шлем скрывает голову от чего-то, то есть от того, что может вызвать опасения, чего-то плохого, как, допустим, удар мечом или нечто подобного по голове.